За окном валит снег хлопьями, собираясь комками в груди. Мое сердце забито копьями, а хотелось спокойно уйти. На глазах лишь слезинки тают, на губах лишь ненужная дрожь. И слова те в реальность пускают. Есть надежда, что счастье найдешь. Словно тучи уходит время, только сон будоражит мечты. Я устала нести это бремя. Это бремя оставил мне ты. Взгляд пустой забирает счастье. Холод скользкий уносит слова. Вот куда-то уходит ненастье. И опять я с любовью одна. И опять мне не нужно бояться потерять предрассветный каприз. При встрече смущенно теряться и ловить сладкий запах, как бриз. И не нужно искать утешения в безмятежной жестокой душе и дышать над луною.